Глава восьмая. Проснулась Свеклуша поздно, потянулась, не открывая глаз, и сразу же улыбнулась. Хлебом пахло в нижней избе, где они спали с отцом на лавке. Такой сладкий дух стоял, что она сглотнула слюнку. Давно уж так не просыпалась от запаха хлеба с тех пор, как тронулись из родной деревни в дорогу. Помнилось нечаянно, что откроет глаза и окажется в родительском доме, увидит братчиков своих и матушку. Поднялась, а изба чужая, и батюшки нет на лавке. Лежит в углу смотанная дерюшка. Свеклуша аж ойкнула. Где он? Да ты не пужайся, девка. До свету поднялся, топором побежал рубить. Нужда долго спать не дает. А твое дело молодое, девичье, я и будить не стала. Тебя как кличут-то? Степановна, опершись на ухват, стояла возле печки. И ее дряблые щеки розовели от жара. Передник был измазан в муке, а на лбу полоска сажи. Свеклуша я. А я Степановна. Ранее-то Аннушкой была, а теперь вот Степановна. И сказ весь. Умывайся, дочка, садись чай пить. За чаем Степановна пристрастно взялась расспрашивать Свеклушу. Что, да откуда? Качала головой, слушая невеселый рассказ, и даже всплакнула, узнав, что матушка Свеклуши померла в телеге, никого не обеспокоив и не подав голоса. Мелко перекрестилась пухлой рукой, примолкла, но ненадолго. Она подолгу не могла молчать. Даже если одна оставалась, все равно разговаривала. С ухватами, со сковородниками, с квашней, с кадушками. То им чего-нибудь рассказывала, то стражилась. «А у нас новость нынче», — сообщила Степановна. «Гундосый, приказчик наш, оплошал. С Васькой, с работником, на ломке ломались, на гусиной. Это у нас игра такая. Косточку разломят, а после помнить надо. Чего от спорщика не примешь в руки, сказывай. Беру и помню. 2 года прошло, а они памятливы. Никак друг дружку обмануть не могли. А сегодня с утра живот у Гундосова схватило. Он и попросил Ваську. Квасу, мол, принеси. Тот принес, подал, а Гундосый молчит. Васька и раскланялся. Бери да помни, Никодим Иванович. А спорили на сапоги. Гундосому жалко, он и упорствует. Неправильно говорит, раз я в недомогании нахожусь. А сам квас дует, дует и дует, будто квас виноват. Так он к вечеру весь лагушонок выхлебал. Новый надо будет. Степановна оборвала плавную говорю, вздрогнула необъятными телесами, прислушалась. Вверху непонятный шум. И вдруг по лестнице, которая вела в нижнюю избу, кубарем скатился Васька. Следом за ним, пристукивая на ступеньках, прилетел и хряпнулся об пол лагушонок с квасом. Днище вылетело, квас плеснулся, растекаясь по полу. А вместе с ним выехала на половицу дохлая кошка со скаленными зубами. Васька отскочил в дальний угол, скрючился там и, хихикая, шепнул Степановне. «Ой, что будет? Держите меня семеро!» А вниз уже спускался Тихон Трофимыч. Брови в стык, борода дергается, рот ладонью зажал и икает. Отвесил оплеуху Васьки, но изнутри его дернуло, и он, припечатав ко рту ладонь, махом выскочил на улицу. И с распахнутой настежь двери донеслось утробное рыканье. Васька выпрыгнул из угла, сунул кошку в лагушок, лагушок в охапку и наверх. Взлетел, ступеньки не успели скрипнуть. Тьфу ты! Прости меня, грешную! Степановна передернулась и полезла искать вехать. Совсем сдурел, лихоманец. Не иначе повыкомаривать хотел перед гундосом из-за сапог-то. А тут, видишь, сами Тихон Трофимыч отпить изволили. Моя воля, я бы этого Ваську каждую неделю порола. Как в баню идти, так бы и порола. Пока не обмораться. После обмылся бы и до другой субботы. Глядишь, на ум бы наставился. Не переставая ворчать, Степановна подтерла пол, выжила вехоть и прикрыла дверь. Снова села за стол и предупредила Феклушу. Ты его, девка, бойся, Ваську нашего. Он у нас бес, а не парень. Кудрями натрясет, языком намелит. Девки рассолодятся, он и подшибат их, как коршун. Феклуша бы сидеть чинно-скромно, как и положено в чужом доме, слушать старого человека да кивать согласно. А ее смех разобрал. Хохочет и остановиться не может. «Эк тебя, смехотунчик-то щекотит!» посетовала Степановна и сама засмеялась, заколыхала грудью. Дверь скрипнула, они обе осеклись. Тихон Трофимыч перевалился через порог, ухватился для упора рукой за стену, перевел дух, утерся полотенцем, которое подала ему Степановна, и сел за стол. «Дай-ка мне чаю». За чаем успокоился, громко швыркал, искоса поглядывая на Феклушу. Та притихла, не зная, куда девать руки. Чуяла, что купец-хозяин ее разглядывает. Смущалась и думала. Неспроста. К чему бы это? А Тихон Трофимыч, вспоминая прошедшую ночь, не мог оторвать от Феклуши взгляда и не переставал удивляться. Неужели такие похожие на свете случаются? Только шелушки на губе не хватает, а так один к одному, даже коса до полу. Кто ее расплетать будет? Девясь и тревожась одновременно, Дюжев подумал, что жаль ему станет, если девка уйдет отсюда. Не хотел он, чтобы она уходила. Может, оставить? А почему бы и нет? Подумано, сделано. Степановна, если помощницу тебе найдем, как ты на это дело? Не против? Степановна стрельнула глазками на хозяина, на Феклушу, сообразила, что за словами кроется, и не замешкалась с ответом. Дело-то доброе, Тихон Трофимыч. Старею я. Ранее на одной пятке вертелась. А теперь на ухват обопрусь, все не успеваю. В самый бы раз помощница мне пришлась. Ну, а коль сказано, сразу и сделано. Пойдешь? Спросил Тихон Трофимыч и замер, испугавшись, что Феклуша откажется. Не знаю, растерялась Феклуша. У батюшки надо спросить. Беги, спросись. И обратно с ответом. Скажи, что я не обижу. Ваську на дворе увидишь, крикни, чтобы сюда пришел. Я ему кудри-то прорежу. Додумался, чертов сын. Слышь, Степановна, может, постигать его, а? Гундос это раз пять приходил к вас пить, а кошка уж в лобушке была. Ну, Васька, за сапоги отыгрался. И как гундос и не учуял проглот этакий. Тихон Трофимыч пожал головой и неожиданно хохотнул. С греха с вами сгоришь. Феклуша выбежала на крыльцо и прижмурилась. Блескучее солнце стояло над промерзлой округой, а снег готовно отзывался на любой самый легкий шаг. Благодать! Все прошлые горести как рукой сняло. Васька откидывал снег от ворот и был, как всегда, без шапки. кудри мотались в разные стороны, на глазах белели от мороза. Работал Васька споро, лопата в руках только помелькивала. «Ступай, хозяин тебя зовет!» Васька лениво повернулся на голос Феклуши. «Тебе-то еще чего?» «Хозяин, говорю, зовет. Кудри подрезать станет». «Ну ты, зачирикала! Воткнув сугроб головой, будешь знать!» Он присел и растопырил руки, словно собирался поймать Феклушу. «Куда там?» Моргнуть не успел, а Феклуша мимо него стрелой вылетела за ворота, не удержалась и язык показала. «Эй, кашкадав полорукий!»